«Она умная и очень богатая женщина», — сказал он. «Многие отлавливают для нее голубей, которых она затем откармливает для храма. Еще у нее есть сад, и она участвует в продаже сушеной рыбы. Обычно она где-то путешествует, однако недавно опять вернулась домой. Эту поездку я предпринял, не возлагая на нее больших надежд. Однако, приближаясь к дому Марии Магдалины верхом на осле, навьюченном пустыми корзинами из-под овощей, я почувствовал прилив неожиданной тоски и жгучего желания опять увидеть ее лицо. Я помнил ее такой, какой видел в доме Лазаря, и, как мне казалось, еще ни одна женщина не заставляла меня так тосковать. Шагавший рядом владелец осла уставился на меня. «Похоже, с тобой происходит то же самое, что и с остальными», — заметил он. «Чем ближе человек подъезжает к этому дому, тем скорее ему хочется ее увидеть. У меня нет желания подходить к нему ближе, так что прости меня, если я оставлю вас на этом перекрестке». Подгоняя своего осла, он старался убраться отсюда как можно быстрее, а Мария из Бейрота тяжело вздохнула. «Все это плохо кончится», — заявила она. «Давай вернемся обратно». Но я смело ступил во двор и увидел там одетую во все черное женщину, которая кормила летавших вокруг и садившихся ей на руки голубей. Заметив нас, она разбросала зерна, приподнялась и, прикрыв лицо, пошла навстречу. Я чувствовала, что кто-то должен был прийти, однако не думала, что это могут быть римлянин Марк и Мария из Бейрота, — произнесла она. «Да пребудет мир с тобой, Мария из Магдалы», — приветствовал я ее. С огромной радостью и ощущением счастья я смотрел в ее бледное, испещренное морщинами лицо. Я готов был броситься на землю и обнять ее колени. Она хлопнула в ладони, чтобы разогнать порхавших вокруг нас голубей, и через двор провела в сад, где стоял дом. Она пригласила нас войти. Прежде всего она сходила за водой, а затем опустилась передо мной на колени, чтобы омыть мне ноги, несмотря на мои возражения, прикосновение ее рук к моей омертвевшей ступне принесло приятное облегчение. Она также вымыла ноги, пытавшейся защититься Марии. Дав нам напиться свежей воды из источника, она отослала Марии. «Сходи, осмотри голубятни, дом и все, что захочешь, только не мешай нам». Девушка, явно обрадованная тем, что ей не придется оставаться в ее обществе, выбежала прочь. Проводив ее взглядом, она покачала головой. «Что ты сделал с этой девчонкой?» — спросила она. «Зачем ты нарядил ее в эти разноцветные одежды? Мне показалось, что ее глазами смотрит сам демон. Но я вовсе не собирался причинить ей зло и даже не прикоснулся к ней, если ты это имеешь в виду», — ответил я. «Когда у меня случилось заражение ноги в Тивериаде, она заботилась обо мне. Сколько раз благие намерения мужчины причиняли женщине такое зло, что ему трудно себе представить. Ты не в состоянии заниматься воспитанием этой девушки. Тебе лучше с ней расстаться». Я возразил: «Но она ищет путь к Иисусу так же, как и я». И тогда я облегчил свою душу, рассказал Магдалине о том, как мы выехали из Иерусалима, как нас покинули Натан и Сусана, и как я встретил Жанну в компании Клавдии Проколы в летнем дворце Тивериада. Во время рассказа она не раз покачивала головой, а на ее губах можно было видеть ухмылку. «Я знаю Сусану и заносчивую Жанну», — сказала она. «Видимо, пелена застилала мои глаза, когда мы, словно сестры, шли рядом, но я не видела никого, кроме Иисуса. Ты знаком с его учениками и знаешь, какие они и как ревниво хранят тайну царства. Думаю, что материал, из которого Иисус хотел создать свое царство, удивляет тебя не меньше меня. Мне надоели женское упрямство, ревность этих людей. Я вернулась домой, чтобы здесь дожидаться последующих событий. Мне известно, что он прибыл в Галилею прежде нас, однако меня совершенно не удивит, если он не пожелает никого видеть. ведь он может испытывать в нас такое же разочарование, как и мы друг в друге».